Ступени веры. Инглиизм, как и любая из древних систем вероисповедания, строится на постепенном восхождении человека по ступеням духовного развития в мире яви, именуемых ступенями веры, и дальнейшем продвижении по золотому пути духовного развития и совершенствования через миры нави и слави к божественному миру прави. Самое главное для человека из родов великой расы – не зацикливаться на себе, на своих ощущениях и на своих рассуждениях. Цель никогда в полной мере не оправдывает средства, ибо можно приложить все усилия и средства, но так и не достичь поставленной или заветной цели. В самом начале своего восхождения, по ступеням веры, человек слушает в основном только себя, потакает своим желаниям и прихотям. Но чем выше он поднимается по ступеням духовного развития, тем меньше он слушает свой внутренний голос, свои желания и ощущения, а более всего начинает прислушиваться к окружающему его миру Матери Природы. Поэтому самое главное для духовного развития человека – научиться видеть и слушать окружающий мир. Когда человек научится видеть и слушать внешний мир, то внешний мир раскроет в нем такие духовные качества, о которых он даже и не подозревал. Следование за гармоничным развитием окружающего мира по ступеням веры, действуя и созидая по желанию окружающего мира с любовью в сердце своем, в древности называлось «следовать судьбе» или «повиноваться року». Для начала своего духовного развития подрастающее поколение из родов великой расы восходило по трем ступеням веры, выполняя 9 уроков. Восхождение на первую ступень веры. Первый урок восхождения по ступеням духовного развития начинается с внутренней тишины, то есть когда человек перестает слушать себя и открывает свой слух и взор для окружающего мира. При этом он начинает познавать все многообразие красок и звуков, сотворенных природой. Второй урок. Человек начинает с того, что он заглядывает внутрь себя, чтобы увидеть все многообразие красок и звуков внутри себя, а также изведать ту древнюю родовую мудрость, которую получил при своем рождении на Мидгард-Земле. Ключ к этому великому кладезю мудрости известен каждому человеку из родов великой расы. Он заключен в древнем наставлении «Пойдите туда, не зная куда, познайте то, неведомо для вас что». Третий урок начинается со сравнений многообразий, существующих вовне, и многообразий, существующих внутри, и осознание единства всех этих образов и многообразий дает ключ к пониманию того, что человек – неотъемлемая часть Матери Природы, а не царь и не раб, а природа и вся Вселенная – неотъемлемая часть человека. Первые три урока помогают человеку подняться на первую ступень бесконечной лестницы духовного развития. При этом человек не должен воспринимать себя как неотъемлемую рабскую часть чего-либо или кого-либо, а должен воспринимать себя как полноправную и полнокровную частицу единого мироздания, способную самостоятельно создавать новые вселенные и новые мироздания. Для того, чтобы взойти на вторую ступень веры, надо в совершенстве овладеть первыми тремя уроками, затем следующими тремя уроками. Восхождение на вторую ступень веры. Четвертый урок раскрывает перед человеком, что великое может заключаться в малом, а малое может заключаться в великом. Этот урок начинается с полного расслабления и сосредоточения на внешнем образе себя. После этого созданный образ отдаляется с такой скоростью, что перед взором удаляется город, страна, земля, системы Ярилы Солнца, галактика и так далее. Пятый урок является продолжением четвертого, но с визуальным углублением в себя. Пред взором приближается какой-нибудь орган, клетка, молекула, ядро и так далее до энергона. Шестой урок называется «Две руки». Это связано с тем, что на ладони левой руки мы сосредотачиваем весь образ микромира, а на ладони правой руки мы сосредоточиваем весь образ макромира. Соединяя две ладони вместе, мы два этих образа объединяем в единый образ. Восхождение на третью ступень веры. Седьмой урок помогает человеку воспринимать образы древних рун, начертанных в сантьях и харатьях, помогает осознать их и оживить эти образы посредством живого слова. Для того, чтобы сбылось вышесказанное, необходимо очистить сознание от ненужных мыслей, которые сбивают со смысла, начертанного в сантьях и харатиях. Сантьи и харатии составлялись так, что образ шлоки передается определенной последовательностью древних рун, и отдельно взятая строка или несколько древних рун из шлоки не может передать полного образа всей шлоки, так же, как и отдельно взятая часть человеческого тела не может обрисовать полный образ человека. Примечание. Мысли, которые сбивают со смысла. Это вопросы типа «Как это понимать в соответствии с современным мировосприятием?» Какой образ или название имеет это в современном мире? Географическое определение и название в соответствии с современным обозначением? Где доказательство, что все, о чем сказано в данном тексте, является истинной правдой? Шлоки. Каждая шлока состоит из 9 рунических строк. Каждая руническая строка содержит количество древних рун, кратное 16, то есть 16, 32, 48, 64 и так далее. Восьмой урок. Этот урок сообщает всем 9 сознаниям человека, что древний образ, передающий знания о живом строении во вселенных, описываемый в сантьях и харатиях, невозможно подвести под современные критерии существующей науки, так как современная научная мысль является деградирующей и отсталой по отношению к древней мудрости, сохраненной в ведах. Это связано с тем, что современная наука построена на материалистических законах, которые не охватывают ни материальные душевные, ни божественные духовные явления и структуры, а также разделяет живые формы существования, подвижные и малоподвижные, на живую и неживую материю. Все это противоречит древней мудрости, заключенной в ведах. Душа есть у камня и древа. Девятый урок дает возможность человеку осознать предыдущие 8 уроков единым образом. Тот, кто осознает единый образ, раскроет в себе духовное око познания, которое поможет человеку стать человеком с большой буквы, ибо только человек является создателем новых вселенных по праву преемственности. Боги наши, суть отцы наши, а мы дети их. Когда человек образно представляет себе какое-либо событие или произведенное действие, он тем самым уже создает в мире Нави новый образ, который будет существовать вечно. В явном мире происходит воплощение всех идей и мечтаний данного человека. И в процессе духовного восхождения по ступеням веры человек увеличивает и развивает форму бытия данного мира. А после жизненного преображения, физической смерти, он сам становится Богом-творцом новой реальности. Чем более гармоничной будет новая созданная реальность, и чем больше она наполнится любовью и божественным созиданием, тем в более гармоничный, высший мир на золотом пути духовного развития попадет человек после жизненного преображения. Основа для 9 урока. Людям никогда не следует создавать мрачных, пекельных и хаотичных миров, то есть миров, в которых проявляется зло и жестокость, паразитизм и безделье, ненависть и эгоизм, кровопролитие и насилие, ложь и обман, страх и безверие. Самое главное – не создавать конечных форм и видов бытия для новой реальности, ибо это последнее может разрушить не только созданную новую реальность, но и уничтожить самого человека, создавшего такой темный мир.